Среди авторитетов его уровня вообще вряд ли есть дураки. Оглядевшись и не увидев нужной мне статуэтки, перевел взгляд на учителя. Чуть выше меня, черный, как моя жизнь, и с накрашенными губами. Синими. Стоит, якобы расслабившись, но уж меня ты этим не проведешь. Так и я могу стоять. Удобно, ничего не мешает. И ударить можно чуть ли не в любую сторону. Чертовы индусы. Нет, я не против этой нации. Ни здесь, ни в своем мире. Но сейчас я очень не рад тому, что их бойцы считаются лучшими в мире. При одинаковом ранге в большинстве случаев выигрывает именно индус. Насколько их страна хуже в техническом развитии, настолько лучше в индивидуальной подготовке своих бойцов. Единственным, кому удалось полностью покорить и завоевать Индию, был Александр Македонский. Но тут сами покоренные и завоеванные громче всех орут, как был крут полководец и насколько хороша и многочисленна была его армия. А официально непобедимость индийских бойцов связана с древностью их нации и культуры. Уж не знаю, насколько это верно, но в сотне старейших фамилий их больше всего. Это мне Кента как-то раз сказал. И вот один из таких улучшенных бойцов стоит передо мной, изображая из себя простодушие. И убить мне его надо очень быстро, или как минимум не давать ему раскрыть рот. Что ж, твой ответ был предсказуем. Но, может, ты все же скажешь, зачем именно пришел? Если это какая-то вещь, не связанная с моими делами и политикой, думаю, я смогу поменять ее на свое спокойствие и неразрушенный дом. Неужто девочке так нравится драться и Именно этот момент я выбрал для удара. Арджун явно наблюдал за моим боем с ветераном, так что он примерно представляет скорость моего рывка и, скорее всего, исходит из того, что я сдерживался. В самом деле, не буду же я показывать все, на что способен, под окнами и камерами.